Покинув наблюдательный пост возле ателье, далеко отходить я не стал, обосновавшись в закутке возле гаражей. Местечко укромное, непроходное, самое то, что нужно. Нарвав травы, устроил себе лежанку. Не бог весть что, но все же не на голой земле. Улегся и сам не заметил, как задремал, проснувшись уже затемно. Глянул на часы, 11:30, самое время действовать. Поднялся, сделал несколько разминочных упражнений и двинулся к ателье. Там, спрятавшись в неглубокой нише между зданиями, выждал еще 40 минут и, убедившись, что все тихо, приступил к выполнению плана. Залез на подоконник, выдавил форточку и, изогнувшись, проскользнул внутрь. Просидев пару минут на месте, пока глаза привыкли, раскопал в куче тряпок подходящий кусок и, намотав на лицо, осторожно вышел в коридор. Никого. Прошелся до фойе, тоже тихо. Вернулся к нужному помещению. Дверь деревянная, замок хлипкий. Чтобы не шуметь, навалился всем телом, и дверь не выдержала, поддалась. Заглянул и тут же поплатился за безалаберность. В комнате кто-то был, и этот кто-то меня едва не пристрелил. Ладно, я среагировать успел. Первая пуля по волосам чиркнула, вторая ушла выше, а третьего выстрела не случилось. Чудом, но стрелка мне удалось вырубить. Вот тебе и доверчивые советские граждане-бандиты, ни хрена подобного, охрану все ж таки оставили. А учитывая, что выстрелы наверняка кто-нибудь услышал, времени у меня в обрез. Хорошо, что связка ключей нашлась в кармане стрелка, а то пришлось бы ретироваться. Ключ от сейфа выделялся среди прочих, поэтому подбирать не пришлось. Щелкнул замок. Так, что тут у нас? Темно, поэтому подсветил спичкой. Коробка с пистолетом. Берем. Что-то мелкое, похожее на кассетный плеер. Присмотрелся, точно, плеер и есть, только с кнопкой записи. Диктофон получается, конечно, берем, как трофей сгодится. Дальше полез, снизу на полке несколько пачек денежных купюр, какие-то документы в папках, все полетело в сумку. Теперь бежать, но сперва посмотреть в лицо моему несостоявшемуся убийце. Еще раз чиркнул спичкой, ну точно, тот самый тип, что инструктировал людей в сером. Значит, не охранник, хозяин. Допросить бы до времени нет, того и гляди менты заявятся, стрельба пока еще редкость, среагировать должны быстро. Выходил так же, как и зашел, спрыгнул, присел, осмотрелся и ходу, не бегом, быстрым шагом, стараясь не попадаться под фонари. Где-то завыла сирена, звук противный, аж до мурашек, но я уже далеко, хотя и не особенно понимаю, где именно. Район незнакомый, тем более ночью, поэтому иду по принципу, куда-нибудь туда, главное подальше. Минут через 40 быстрой ходьбы тормознул среди деревянных сараев, и, выбрав темный уголок, забился в него. Искать будут, это факт, возможно, с собаками, но найдут вряд ли, попетлял я знатно. Где через заборы перемахивал, где по крышам гаражей скакал, в общем, замучаются. Теперь сумка. В коробке понятно, пистолет с отпечатками Бухтамина, деньги пока в сторону, а вот папки с бумагами решил посмотреть, но быстро понял, что не получится, спичка сгорает до того, как мне удается хоть что-то разглядеть. Пока мучился, 10 раз пожалел, что здесь еще нет мобильных, ведь как удобно было, он тебе и фонарь, и библиотека, и часы с будильником, не говоря уже о развлекалове всяком. Спалив половину коробка, из того, что разобрал, понял немного, уяснив лишь, что документы скорее всего бухгалтерские. Цифры, колонки, столбики. Разбираться досконально желания нет, да и незачем. Главное, справедливость восстановлена. Придет Бухтамин навстречу, а пушки тю-тю, значит, и шантажировать нечем. Остается стереть с оружия отпечатки и выкинуть, а лучше прикопать где-нибудь. В том, что тренер не маньяк, я почти уверен, а с остальным пусть сам разбирается. Мне тут тоже торчать не вариант, по факту я вообще не в свое дело влез, поэтому, так или иначе, а надо заканчивать. Дождавшись утра и даже слегка отдохнув, я закинул сумку на плечо и не спеша двинулся на поиски остановки. Искал недолго, шел на звуки трамвая и вскоре уже ехал в полупустом вагоне. Вышел чуть раньше, чтобы с Бухтаминым случайно не встретиться. Сначала через дворы двинул, потом по пустырю. Хотелось есть, но продовольственного по пути не встретилось. Проходил мимо океана, а там кроме рыбы нет ничего. Вообще, никогда не понимал, почему в Союзе было такое разделение: хлеб в хлебном, овощи в овощном, мясо в мясном, рыба в рыбном. Неудобно же, может быть, где-то и не так, но я все свое детство проходил за хлебом в один конец района, за кефиром и молоком в другой, а за капустой и прочими овощами в третий. Потом, году в 92-м, может чуть раньше, хлеб наконец-то догадались перенести в обычный продуктовый, только тогда же, почти одновременно с этим эпохальным событием, с полок пропали все продукты. Ну почти, сам, будучи в местах не столь отдаленных, этого не застал, но мамины рассказы помню. «Заходишь в магазин», — говорила она, — «а там на всех витринах уксус, морская капуста, соль и спички. Сок еще до последнего был, такой, в конусообразных емкостях, томатный, березовый и яблочный. В итоге, так и не перекусив, добрался я до места, осмотрелся, и не заметив ничего подозрительного, нырнул к схрону, распотрошил траву, сдвинул ветки, и раскрыв сумку, попытался затолкать в нее весь свой арсенал. Не лезет, как ни пихай, то ствол торчит, то гранаты вываливаются. По карманам рассовать, карманов таких нет, так таскать, боязно. Поймают, гарантированный срок, но оставлять здесь тоже не вариант. Привыкнув за 10 лет к постоянному ношению оружия, без него я чувствовал себя голым. И если до этих событий мирился с таким раскладом, то теперь отказываться не собирался. Вопрос только в том, как доставить арсенал до дома. По почте не переслать, опасно, билетов на поезд не купить, заранее надо, на автобусе менты докопаются, могут и сумку проверить. Одно дело, когда группа спортсменов на сборы едет, и совсем другое — одиночка моего возраста. Задачка, в общем. Хотя стоп, а зачем мне билеты, если денег полные карманы, и я вполне могу договориться с проводницей. Поезда так не трясут, в крайнем случае документы проверит, да и с Богом. Сумкой только побольше разжиться, или чем-то вроде чемодана. Определившись и собрав все свое барахло, включая калаш, перетащил его в другое место, а сам, прихватив с собой 200 рублей, отправился в город. 200 рублей в эти времена — сумма серьезная. Не сказать, что огромная, но весьма значимая, особенно если удается затариваться в магазинах. На рынке, конечно, тоже гульнуть можно, но уже скромнее. Мясо кусок, рублей 10 будет стоить, сыра кило, полтинник. В магазинах хоть и в разы дешевле, но попробуй еще купи. А сумку? При мысли о том, что продают в хостоварах, меня передернуло. Мрачного вида брезентовые туиски, дырявые авоськи и корзины из проволоки. Поэтому, само собой, мне на рынок надо, там проще, да и все в одном месте, может еще чего взять надумаю. Добравшись до остановки, сел в желтый автобус под номером 47 и табличкой на лобовом стекле «Центральный рынок». Народу немного, но сидячих мест нет, поэтому ехал стоя, держась за поручень. И это нормально. Если мне память не изменяет, в общественном транспорте, сидя, ездил я считанные разы. Бабульки, дедульки, просто женщины и девушки, им нужнее. Если даже место и освободится, гарантированно уступить придется, тут же зайдет кто-нибудь. Не будешь же сидеть, когда старшие стоят, поэтому проще стоя. Самое классное — занять угловую нишу в хвосте. Держаться удобно, облокотиться есть на что, и на кочках едва не до потолка подбрасывает. Сейчас, правда, в хвосте народа и так набилось, поэтому встал где-то посередине. Следующая остановка — кинотеатр «Октябрь». Прохрипел динамик над дверью, и с шипением закрыв дверь, автобус натужно заревел, плавно трогаясь с места. А вообще красота, жить хочется. Алюминиевые огурцы на брезентовом поле из кабины водителя тянучий завывал цой. Не магнитола, обычный однокассетник красного цвета, то ли волна, то ли весна, не видно толком. Интересно, можно ли предотвратить гибель цоя? Вон сколько людей волосы на себе рвали, когда он разбился, а сколько самоубийств среди девок молодых было. Знал бы, когда он в аварию попадет, может, и смог бы что-нибудь сделать, но я и год-то не помню, знаю только, что скоро, ну и то, что случилось это где-то в Прибалтике, хотя тоже не точно. А может, письмо ему написать? Так, мол, и так, не садись за руль, разобьешься. Бред. Наверняка ему и не такое пишут, даже внимания не обратит. Центральный рынок. Следующее, объявил водитель, но не дослушав, какая там следующая остановка, я выскочил из автобуса. Ну да, еще не те 90-е, что остались у меня памяти, но уже похожи. Разноцветные палатки длинными рядами, заваленные и заставленные всякой всячиной дощатые прилавки, запах шашлыка, тухлых овощей, пыль, людской гомон и какая-то общая безликость. Не знаю, возможно, ошибаюсь, но раньше я не замечал такой убогости окружающего. Тогда, в первой моей жизни, Мне казалось, что держать палатку на рынке – это круто, это то, к чему можно и нужно стремиться. А разложенные на картонках и самодельных столах шмотки китайско-турецкого происхождения с лепестыми лейблами были чем-то недоступным, и от этого неимоверно желанным. Сейчас же смотрю и понимаю, что все, что здесь продается, шляпа полная. Качество ужасное, расцветка попугайская, цены дикие. Вот кроссовки, якобы Adidas, а чем убеждает клиента веснушчатая торговка, стоят всего 70 рублей. И это при средней зарплате 100-120. Или футболка с логотипом Металлики, тоже почти даром, 50 рубликов. За духи французские, разлитые в каком-нибудь московском подвале, просит аж страшные 150, и судя по довольной физиономии продавца, спросом они пользуются хорошим. Сейчас не сезон, но в сторону шапок лучше вообще не смотреть. Срок еще как-то приемлем, от 70 до 100, но вот андатра, и тем более норка, вообще не подходи. Года 3 назад, может чуть больше, родители покупали маме шапку, так вот это была реально покупка, именно так, большими буквами. Не машина, конечно, но тоже очень серьезно. Мне же нужна была сумка. Большая, неброская, и желательно не очень дорогая. Не то чтобы я жмот какой, денег-то куча, но транжирить не хотел, чтобы не привлекать лишнее внимание. Все на виду, и внезапное появление новых вещей, включая даже обычную сумку, вызовет ненужные вопросы. Палатка с сумками и чемоданами нашлась почти в самом конце ряда. «Сколько?» – спросил я, приглядываясь к батону грязно-серого цвета. 45, мазнув по мне взглядом, ответил молодой, небритый парень в запачканной кетчупом майке. «Серьезно?» – искренне удивился я, хотя на дешевизну изначально не рассчитывал. «Серьезнее некуда. Фирма». «Именно так, с ударением на последнем слоге», – уважительно заявил он. «Какая?» – уточнил я, ибо не было на сумке никаких надписей. «Турция. Ткань супер. Шита специальными нитками. Захочешь порвать, не порвешь. Вот, гляди», шустро сняв батон с витрины, он расстегнул молнию, продемонстрировав два больших отделения. «Берешь?» Покрутив сумку в руках, я кивнул. Несмотря на неброский внешний вид, качество действительно было неплохим. Швы хоть и кривые местами, но прочные, места, где пристегивается ремень, усиленные и дважды прошиты. Молнии железные, выглядит монументально. В общем, нормальная, рабочая вещь, то что надо. Расплатившись и получив с полтинника сдачу, я пошел дальше, рассчитывая разжиться фонариком и перочинным ножом. Вещи хоть и не первоочередные, но нужные. Можно еще часы с подсветкой глянуть, что-нибудь типа электроники. Только тогда, боюсь, в бюджет не уложусь, наверняка дорогие они. Прошелся по одному ряду, по второму, ничего не нашел. Тряпье в основном, да косметика. Оставались павильоны, барахолка, и вдоль забора, где прямо на земле торгуют. Сам рынок тут пока не особо большой, но чтобы обойти его весь, погулять придется. Пока бродил, обратил внимание на пару угрюмого вида пацанчиков. Один повыше и посправней, второй мелкий и худой. Не уверен, чтобы они ходили за мной, но каким-то непостижимым образом умудрялись постоянно маячить за спиной. Понимая, что на богатея не тяну, это мягко сказать, я до последнего отмахивался, думал, показалось, мало ли по каким делам они тут бродят. Но когда решил срезать между павильонами, они моментально оказались передо мной. «Сумку давай», презрительно сплюнув себе под ноги, меланхолично прогнусавил мелкий. «Не дам», просто ответил я и широко улыбнулся. А если подумать, в руках у мелкого появился аккуратненький ножик, высокий же просто набычился. «Чего тут думать, пацаны, идите своей дорогой, я своей пойду, так и разойдемся». Отвечать они мне не стали, а едва заметно переглянувшись, видимо, система была уже отработана, одновременно кинулись вперед. Высокий действовал без экивоков, делая ставку на вес и скорость. Мелкий же отвел руку с ножом в сторону и, прикрываясь своим дружком, попытался достать меня сбоку. Будь на моем месте человек без подготовки, пусть даже и спортсмен, все закончилось бы печально. Но мне прием этот был знаком, так действовали зэки на зоне, поэтому печально стало моим оппонентом. На самом деле, я даже не напрягался, столкнул их лбами, а потом еще добавил для верности. Отрубились оба. Высокий на спину опрокинулся, а мелкий ему в пузо лицом уткнулся. Отойдя в сторону, я прислушался. Такие обычно тройками работают, так что, возможно, третий где-то рядом. Постоял минутку, покрутил головой. Тишина. Ну что ж, хорошо, если так. Шарить по карманам не стал, а вот ножик забрал. Хороший трофей оказался, не смог я его оставить. Все, теперь за грузом, и на вокзал, если потороплюсь, возможно, на вечерний еще успею. Еженедельник «Аргументы и факты» 27.17.07.1990. Если в 4 квартале 1985 года, накануне 27 съезда КПСС, коммунистов, не своевременно уплачивающих взносы, насчитывалось в партии 31 тысяча, то в 4 квартале прошлого года их стало 279 тысяч, или в 9 раз больше. По состоянию же на 1 апреля текущего года их насчитывалось уже 670 тысяч. Глава 9. До места схрона добирался на трамвае, потом также минут 10 пешком, забрал все и опять на остановку. Время час пик, народу битком, поэтому никто на меня внимания не обращал, что не могло не радовать. На вокзал приехал пораньше, зашел сначала в кассы и, отстояв очередь, убедился в том, что билетов нет. Покупали обычно загодя, но бывало, что удавалось урвать в последний момент, когда сдавал кто-нибудь, или предприятие бронь снимали. Сейчас не сложилось. Дождавшись поезда, пошел по перрону, и, выбрав вагон, где было меньше всего людей на посадку, стал ждать. «Садиться будете?» Когда народ рассосался, развернулась ко мне проводница, широкая женщина с по-монгольски плоским лицом. «Буду, только у меня билет особенный», стараясь вести себя естественно. Я протянул женщине паспорт с вложенным в него четвертаком. «Хороший билет», раскрыв документ, повеселела проводница и, ловко скрутив купюру, убрала ее в карман. «Куда едем?» – спросила она. «До Самары», улыбаясь, назвал я совсем другой пункт назначения. Не то чтобы ждал подвоха, но сработала привычка перестраховываться. «Сойду раньше, это понятно, но если ее потом спросит, куда ехал человек без билета, она ответит, что до Самары. Место 54, только займете, когда белье раздам. Годится?» – предложила проводница. «Конечно годится, спасибо вам большое», – искренне ответил я, и, не задерживаясь, запрыгнул в тамбур. Зашел в вагон, осмотрелся, соображая, где 54-е место, и, найдя его, а это оказалось заложенное комплектами белья первая боковая полка, встал возле бойлера. «Туалет на стоянке не работает», – сурово глянув, сообщила дородная тетенька из первого купе. Поезд проходной, и, судя по ее заспанной физиономии, ехала она уже долго. «Спасибо, в курсе», — кивнул я женщине. «Ха, если в курсе, тогда чего стоишь, проходи давай», — неожиданно продолжила она. «Да я, собственно, пришел уже», — гася внутри себя желание послать ее нахер, вежливо ответил я. «И чего, самый умный выискался, ходите тут, потом у честных людей вещи пропадают. Или проходи, или я сейчас милицию позову». Побагровела та. Встреча с милицией ничего хорошего не сулила, поэтому, как мог спокойно, я объяснил женщине, что мое место занято бельем, и как только его уберут, так сразу я и сяду. «Ходят тут всякие, не желая сдаваться», — буркнула она, но уже без особого энтузиазма. «А вообще, если не считать базарной бабы, атмосфера в вагоне была самая совковая, в хорошем смысле этого слова. Тусклый свет, полуприкрытые шторками окна, тлеющий уголь в топке бойлера, запах жареной курицы и газировки – все это настраивало на особый, ностальгический лад. Даже торчащие по всему проходу ноги не воспринимались как нечто неприятное, скорее наоборот, заставляли мысленно улыбнуться. А стояли еще долго, минут 30, может больше, пока наконец пробубнил громкоговоритель на перроне, раздался длинный гудок тепловоза, и, мягко толкнувшись, поезд тронулся с места. «Белье берем?» Продефилировав мимо меня, проводница подошла к занявшим соседние боковушки женщине с ребенком. «Да, один комплект, если можно», — попросила женщина. «Спать на одной полке будете, или матрас мне решили изгвоздать?» Тут же набычилась проводница. «Нет, мы застелим оба матраса, не переживайте», — возразила женщина, доставая из сумки мелочь. Глядя на эту ситуацию со стороны, я предположил, что случится скандал, но проводница отступила, кинула белье на столик, смахнула рассыпную там же мелочь и, буркнув что-то типа «ну-ну», двинулась дальше по вагону. Еще один минус союза – хамское отношение людей при власти, даже самой незначительной, к людям обычным. Хоть это же проводница, вроде обслуживающий персонал, должна для клиента-пассажира расстараться, а она хамит, потому как она здесь, в данном контексте – власть, захочет, разрешит постелить один комплект на два места, не захочет, не разрешит, меня, опять же, взяла, а могла бы фыркнуть, да отказаться. Ну и среди своего круга она человек не маленький. Билет достать при случае, местечко найти, если очень надо, посылочку передать, ну и все в таком духе. Будь на моем месте тот я, здешний, наверняка бы и внимания не обратил на такое отношение, но мне нынешнему, прямо по глазам резануло. Последний раз я пользовался услугами железной дороги году в 20-м, так там не то что хамства не было, проводники на пассажира дышать боялись. Да что проводники, начальник поезда, женщина средних лет, постоянно по вагонам ходила, интересовалась, удобно ли, все ли нравится. А туалеты какие в тех поездах чистые, и ведь не потому что не сорят, а от того что убирают регулярно. Каждый час, если ничего не путаю. Опять же полы протирают несколько раз в сутки. Даже график на информационной доске висит. В общем, еще один камень в огород любителей поностальгировать по былым временам. И если с той женщиной-проводница вела себя нехорошо, то мне всем своим широким лицом улыбалась. Еще бы, целый четвертак за здорово живешь, пятая часть ее зарплаты. Белье брать будете? Закончив разносить и освободив мою полку, ласково спросила она. Конечно, достал я из кармана заготовленную трешку. Ой, сейчас сдачи наберу только, засуетилась женщина, изо всех сил сигналя, что рассчитывает на чаевые. Не надо, обрадовал ее я, и если можно, принесите мне чай, пожалуйста. Конечно, конечно, молодой человек, вам с сахаром, чудесным образом впитав трояк и расцветя в форсированной улыбке, всплеснула руками она, да, с двумя кубиками. В ответ улыбнулся я, и дождавшись, когда проводница уйдет, закинул сумку на третью полку. Ехать мне недалеко, но часов 6 с хвостиком есть, можно поспать нормально, а не хотелось. То есть организм требовал, глаза слипались, но я никак не мог насытиться ощущениями. И вроде все такое убогое вокруг, особенно в сравнении с тем, к чему я привык, но в то же время доброе какое-то, теплое, родное что ли. В итоге, прочаевничав почти до своей станции, постучался я к проводнице, и сказав, что друга встретил в другом вагоне, ретировался. Просто бы ушел, запомнила бы, думать стала, а к другу обычное дело, можно сказать сплошь и рядом. Выходил тоже, вроде как покурить, а то что с сумкой, так чтобы не украли. Воровали в поездах часто, поэтому объяснение, если вдруг спросит кто, вполне нормальное. Вышел, похлопал себя по карманам, сделав вид, что спички ищу, и в сторонку так, аккуратненько сдвинулся. Потом еще чуток, а там уж и спокойненько через вокзал на площадь вышел. Так-то время прибытия поезда не совсем удобное, половина пятого утра, трамваи еще не ходят, но мне в самый раз. Пешком пока дойду, как раз родители на работу уйти успеют. Так и пошел напрямик, по пути спрятав груз свой ценный. Ориентир, сожженное грозой дерево, да стопка сложенных плит. Дерево уберут, когда гаражи тут построят, лет через 5, а плиты проторчат до конца 90-х, потом упрет кто-то. Спрятал, и налегке домой. В сумке только бумаги остались, до них так руки и не дошли, до пачки бандитских денег. Не считал пока сколько, но навскидку, рублями 1007, три тоненьких пачки вечно зеленых, и аккуратненькая стопочка дойчмарок. Курс я не знаю, но думаю, у барыг обменять можно очень даже неплохо. А дома, как и ожидал, никого не было. Зашел, закрыл за собой дверь, сумку запихал под диван, умылся, выпил пару яиц, больше ничего в холодильнике не оказалось, и на боковую. Спал до обеда, наверное, и дальше бы давил, но будильник сработал, биологический. Открыл глаза, проморгался, добрел до туалета, потом в ванную, и к холодильнику. Заглянул, также пусто. Одинокая банка с каким-то салатом, засушенная жопка сала, шпроты и зеленый горошек. Не самый богатый выбор, прямо сказать. Ну и ладно, решил. Зато настроение отличное. Сейчас в магазин метнусь, прикуплю чего-нибудь. Сказано, сделано. Минут через 5 я уже шагал по направлению к полету местному продуктовому. О, Пионерсдорфа. Едва не столкнувшись со мной в подъездных дверях, обрадовался сосед, Вадик Сапрыкин, тот самый будущий самоубийца. Обычно хмурый и молчаливый, пил он мало и редко, но сейчас был явно хорошенько навеселе. «Привет, Вадим, как жизнь молодая?» Поздоровался я. «Отлично, к лучам». И щитка по голове. «Машку помнишь?» Едва выговаривая слова, выдавил из себя он. «Ну, кивнул я, хотя определенно не помнил никакую Машку. Поймал с хахалем ик, икнул он, сучку тронуюю, вот, топиться ик, теперь пойду, что и требовалось доказать, нажрался в сопли, и на дно, нахрена, она того стоит, баб этих, как блох на собаке, только по мане, прибегут, зачем топиться, Вадик посмотрел на меня пьяными глазами, и тем же заплетающимся голосом объяснил, что он продолжил бы пить, но водка кончилась, и деньги кончились, и жизнь тоже должна закончиться. Если денег дам, дальше пойдешь бухать? Ну, конечно. Чё я, дурак, чё ли топиться? Когда смысл ик? В шестне есть, а много денег, ик. Лезть в бандитский кулек не хотелось, но вариантов других не было, хоть и не друг он мне, но человек все же, жалко. Стой, где стоишь, сейчас вынесу, сказал я Вадику, и прислонив его к стене, вернулся в квартиру. Достал сумку, вытащил четвертной, потом подумал, и взял еще один, мало ли, может еще по дороге кого спасти придется. Когда вышел, утопленник стоял там, где я его оставил, желание выпить пересилило стремление к суициду. На вот, залей очи, отопиться брось, не стоит она того, бывай. В том, что он не пойдет на реку, я был уверен, даже при тотальном дефиците спиртного, четвертака ему хватит как минимум на литр, а скорее всего и больше. Ну а после такого количества, до речки он просто не дойдет. В магазине же меня ждало разочарование в виде таблички «Закрыто на переучет». «И что, надолго это, бабуль?» — спросил я у торгующей семечками возле крыльца бабушки. «Да кто ж яго знает, сыночек», — близоруко сощурившись, проскрипела она. «А давно закрылись-то?» «Да только что, прям перед твоим приходом». «Ну вот, досадно, теперь придется топать в хлебный, хоть булочек каких-нибудь прикуплю, а если повезет, то еще и пирожных, как раз к чаю на вечер». Идти не особо далеко, но минут 10 прогулка заняла, можно было быстрее, но я специально так, не спеша шел, по сторонам больше глядел, где подъезд знакомый, где лавочка памятная. Воспоминания освежал потихонечку, все ж не экскурсия в прошлое, мне жить здесь так-то, но, к моему глубочайшему сожалению, на двери хлебного красовалась точно такая же табличка про переучет. «Ну вот какого хрена?» — убедившись, что рядом никого не было, громко возмутился я, понимая, что теперь остается только овощной. «Ну а куда еще? Три магазина на район, рынок по выходным, есть еще Капторг, правда, но там мясо и ничего кроме мяса, да и цены, насколько я знаю, сильно кусачие. Хотя, а что если действительно туда прогуляться? Деньги есть, да и мясо не шмотки, сильно присматриваться никто не станет, не спалюсь». Покрутившись еще немного у хлебного, вдруг откроют, поплелся в Капторг. Не помню, что там было раньше, но потом, до самого моего финиша, помещение это будут сдавать под разного рода отдельчики. Игрушки, посуда, фотоуслуги, канцелярия. Ну а пока тут продают мясо. Зашел, осмотрелся. Ассортимент так себе, и народа почти нет. Дядечка какой-то ковыряется, и все, только продавцы. Даже странно, район на 10 тысяч жителей, всего один мясной, и такой низкий спрос. «Почем свининка?» — подойдя к прилавку, спросил я у лениво поглядывающей в мою сторону щекастой продавщицы. «По деньгам, мальчик», — высокомерно процедила та, всем своим видом демонстрируя разницу между мной, плебеем, и собой, столбовою дворянкой. «И все же», — гася поднимающуюся злость, — повторил я, — «на кости куски по десятке, мякоть 20, сало пятак, костей нет». Недовольно огласила прайс продавщица. «В мясе я не особенно разбираюсь, но то, что лежало на прилавке, мне не нравилось. Потемневшие, заверенные куски, шкура на сале толстая, в каких-то пятнах. В общем, ни разу не аппетитно». «Понял. А говядина в какую цену?» «Плюс 5 рублей». Говядины было совсем мало, но хоть выглядела она посвежее. И я, слегка поковырявшись специальной вилкой, выбрал совсем небольшой кусок. «Кило 700», — озвучила продавщица, небрежно швырнув мою покупку на весы, и, пошелкав счетами, добавила: «25-70», явно прибавив рублик. «Делать нечего», — назвался груздем. «Полезай, значит». Достал купюру, и, досыпав мелочью недостающие, попросил упаковать покупку в пакетик. «Ага, сейчас», — опять скривилась продавщица. «Только шнурки подтяну». Мне было непонятно, в чем проблема упаковать проданное мясо, но когда она достала из-под прилавка кусок коричневой бумаги, я вспомнил, что с пакетами пока дефицит. Оно, вроде, и правильно, хоть природу не засирают, но с точки зрения удобства, конечно, такое себе. Забрав покупку и не забыв поблагодарить некультурную даму, я сунул пакет под мышку и не спеша направился к дому. Шел не так, как вперед, а сменив немного маршрут. Возможно, потом, позже, я перестану обращать внимание на окружающее, но пока так, хожу и удивляюсь, периодически не забывая просыпаться, больно щипая себя за руку. Вообще, когда доживаешь до полтинника, мировосприятие неизбежно меняется. Да, оно и так не постоянно, но вот в 50 это особенно заметно. Твои вчерашние товарищи по детским играм внезапно оказываются либо на кладбище, либо превращаются в лысых дедов с кучей внуков, геморроем, кредитами и выпирающим на полметра животом. Подруги из юных барышень трансформируются в томных дам с манерами колхозных доярок, да и сам ты, глядя в зеркало, все чаще не понимаешь, что оно не телевизор и показывает исключительно твою пожившую физиономию. И тут вдруг бац, в один момент все встает на свои места, друзья снова живы и молоды, подруги юные и очаровательны, а сам ты красивый, не по годам мудрый и очень перспективный юноша. Согласитесь, есть от чего крыше поехать, поэтому и проверяю постоянно, не сон ли, а проверив, насмотреться не могу, воздухом вкусным надышаться. Уже подходя к дому, почуял что-то неладное. Напротив первого подъезда стояла скорая, пара милицейских бобиков, черная «Волга» и вокруг толпа народа. Стараясь не мельтешить, подошел ближе. «Тетя Галь, здравствуйте, что тут случилось-то?» — спросил одну из зевак, мать моего одноклассника. «Ох, Димочка, беда!» — переключившись на меня, запричитала женщина. «Вадька-то, дурак окаянный, невесту свою зарезал, Машку, а вместе с ней и отца ее. Напился ирод, глаза залил, и вот, на тебе горе-то какое. Дела», — произнес кто-то сбоку, а мне как-то резко не по себе стало. Из подъезда как раз выводили перемазанного в крови, веселящегося Вадима. Он громко орал матерные частушки, а прерываясь, грозился всех убить. Из почты АИФ, 16.07.1990, фрагмент. «Я узнал, что в Москве подписано соглашение между Советским Союзом и американской компанией PepsiCo на долгосрочную поставку популярного напитка в нашу страну стоимостью более 3 миллиардов долларов. Как и раньше, более 30 лет назад, мы будем рассчитываться бартерными поставками в США столичной. Чтобы не ударить лицом в грязь, разработали специально два новых высококачественных сорта водки. Столичная «Кристалл» и «Привет». Оказывается, наша водка пользуется там высоким спросом. Значит, за нее можно было бы получить и другие, более полезные нам продукты питания. Наконец, медицинское оборудование, препараты, одноразовые шприцы, глава 10. 3 месяца спустя. О том, что исправлять начертанное опасно, я догадывался и раньше, теперь же получил тому вполне конкретное подтверждение. Да, план был хороший, но одарив Вадика четвертаком, думал, что он пойдет дальше квасить, а он оказался романтиком, и вместо бутылки купил подарок своей невесте, какую-то вазу вроде, или что-то подобное. Приперся домой к ней, а там отец тоже под этим делом. Слово за слово, понеслась душа в рай. Вместо одного, трое на тот свет отправились. Вадика долго не держали на казенных харчах, следствие провели, да и в суд дело направили. А там разговор короткий, высшая мера. Не знаю, правда, привели в исполнение или нет, но по-любому исполнит. В жизни тоже многое поменялось. Почти сразу после этого случая отца с работы поперли, поругался с кем-то из начальства. Потом маме ставку в школе порезали. Денег нет, за машину долг висит, отдавать ничем. Вот отец и решил продать ее, с долгами рассчитаться, да свое что-нибудь попробовать. Со мной не обсуждал, считает, что мал я еще для таких дел, а сам задумал мастерскую столярную открыть, да не один, а с компаньонами из таких же энтузиастов. Дядя Слава, Вячеслав Игоревич, одноклассник отцовский, и Борисыч, мужичок постарше, тоже какой-то там друг из детства. Скинулись они деньгами, помещение нашли в мастерских ПТУ соседнего, станки закупили, материалы, достали мебель разную клепать, стулья, столы, мойки кухонные. Работы не прямо много, но потихоньку идет, люди узнают, сарафанное радио разносит, заказывают. Я тоже при делах, подрабатываю. На полную ставку меня не берут, дел столько нету, да и учеба много времени отнимает. Так что работаю в плавающем графике, в основном на подмене, но и тому рад. Сегодня вот дядя Слава за материалом поехал на большой заказ, я вместо него с утра стулья проклеивал, сейчас фурнитурой занимаюсь. Работа несложная, разобрать по комплектам, да в бумагу оберточную упаковать. Платит вроде и немного, но мне на всякие свои движники хватает, в копилку не лезу. Ну и бывает еще с пацанами где-то на подработку пристраиваюсь, те же вагоны, мойка грузовиков, да и так, по мелочи. Не скажу, что в восторге от такой жизни, очарование первых недель спадает, но ничего, стараюсь обвыкнуться, и, вроде бы, даже получается. Кто главный? С таким вопросом в цех зашел конкретный мужик, поперек себя шире, судя по поведению и прикиду, типичный начинающий браток, а за ним еще трое, все как близнецы-братья, раскачаны, короткострижены и с надменными рожами. А что вы хотели? Не вставая из-за своего рабочего места, подтянул я поближе восьмигранную арматурину, не нравятся мне такие гости. Шкафчик заказать, главный где? Ухмыльнулся тот, что зашел первым. Отец работает в дальнем помещении, там где станки, а в этом только я да Борисыч, он и вышел, вытирая руки о фартук. Чего угодно, молодые люди. Вежливо поинтересовался он. Ты что ли, дед, рулишь всем этим хозяйством? Окинув Борисыча оценивающим взглядом, процедил первый браток. В том числе, а что случилось? Ответил Борисыч. Ничего не случилось, кроме того, что теперь ты платить нам будешь. 5 штук в месяц, первый платеж завтра. Усек, будучи человеком рассудительным, Борисыч кивнул и добавил. Усек, мужики, усек. Братки замерли, главный покраснел и, почти не раскрывая рта, прошипел. Мужики в поле пашут, папаша, а с тебя за косяк твой, теперь 6 кусков. Уяснил, уяснил, ребята, как не уяснить-то, с готовностью подтвердил Борисыч. Братки переглянулись, потянулись к выходу, и уже у дверей главный развернулся, надменно сообщив, что деньги должны быть готовы к 5 вечера. Борисыч же, дождавшись, когда они окончательно покинут помещение, закрыл за ними дверь, подождал немного, и тогда только выругался. Вот черти вонючие, хер вам завтра будет, а не деньги. Больше в тот день ничего не случилось, а на следующий отец отправил меня на другой конец города в хозяйственный магазин, купить навесы для какого-то нового заказа. Разумеется, суть я понял, подальше убрать меня хотел, но сопротивляться не стал, дяденьки взрослые, сами разберутся. Тем более рэкет уже родился, и как ни крутись, а никуда от него не денешься. Избавишься от одних, придут другие. Разберешься с этими, найдутся следующие и так до бесконечности. Поэтому самым верным решением было договориться. 6000 много, братки это и сами понимают, не совсем тупые, поэтому вполне могут снизить ставку как минимум вдвое. Но это я так считал, опираясь на опыт прожитой жизни, а вот кооператоры решили иначе. Собрав мужиков с завода, они встретили братков во всеоружии, и когда те бы канули, наваляли им по полной программе. Узнав, что случилось, я едва не посидел, особенно когда справки навел за ракетиров этих. Надеялся, что новички, вроде перековавшихся спортсменов, но оказалось, это была уже вполне состоявшаяся криминальная группировка. Имя главаря – Тимур, не блатной, но сидевший. Правая рука – его брат Гога, беспредельщик из молодых. Численность братвы – почти 20 бойцов, но основной костяк, кроме главарей, всего 4 человека. Олег Тимошенко, бывший учитель труда, Саша Пекарь, недавно откинувшийся зэк неопределенного возраста, Витя Мокруха, конченый отморозок со справкой, и тоже бывший, только не учитель, а военный, Митяй Прохоров. В армии прапорщиком был, и тут что-то вроде завхоза группировки. Начинали с мелочей, теперь вот в рэкет ударились. Пока по маленькой, но дальше будет больше и страшнее. Я знал некоторых персонажей из этой банды, приходилось сталкиваться. Могу сказать, что уроды редкостные, даже среди моего тогдашнего окружения. Так что силы, естественно, не равны, и если ничего не предпринять, бандосы нахлобучат кооператоров по полной, так, чтобы другим неповадно было. Как именно это будет, гадать бессмысленно. Может, изувечат, а может и вообще перестреляют, тут уж как карты ляжет. Ну и мастерскую сожгут, с этим без вариантов, думаю, это самый минимум из возможного, причем сделают это в самое ближайшее время. Пытался с отцом поговорить, но он только отмахивался, не забивай, мол, голову, сам разберусь. Борисыча спрашивал, тот тоже отнекивался, говорит, шпана обычная, ничего серьезного. Реальность же оказалась куда неприятнее. Я-то предполагал, они на пролом пойдут, но бандюки меня удивили. У дяди Славы дочка 16 лет, Ирой звать, так эти уроды поймали ее, и увезли в неизвестном направлении. Счет выставили в 50 тысяч, времени 3 дня. Не отдадите деньги, сказали, девку оставим себе для развлечений, а шарагу вашу сожжем. К ментам, разумеется, ходить не советовали, также угрожая расправой над девочкой. Мне, понятно, об этом не говорили, но я подслушал разговор отца с Борисычем, а потом он мне приказал забирать маму и в срочном порядке ехать к бабушке в соседний город. Спорить я не стал, но мама сама отказалась. Или все вместе, или никак, сказала. В результате, пока родители ругались, выясняя, кто прав, я написал записку, что пошел на тренировку, и потихоньку выскользнул из дома. Вариантов немного, и при любом исходе, в покое нас уже не оставит. Можно было бы заплатить, но найти 50 тысяч нереально, да и бестолку. Бандиты прекрасно знают, что не наберут мужики столько, на то и рассчитывают. Провернут все по полной программе, чтобы потом у других даже мысли не возникало сопротивляться. Прекрасно понимая, что все это из-за меня, пустить ситуацию на самотек я не только не мог, но и не хотел. В прошлом варианте отец вместо машины потратил деньги на адвокатов и взятки, и никакого кооператива не случилось, бандиты не наехали, девчонку не украли. Теперь же все изменилось, поэтому только вперед, другого не дано. Единственное, помощник мне нужен, и я, кажется, знал, где его искать. Как и предполагалось, двоюродный брат украденной девочки, Игорь Сланцев, нашелся в гаражах, сидел с пацанами, лениво перекидываясь в картишки. «Про сестру в курсе?» – напрямик спросил я. Игорь кивнул. «В курсе. Спасти ее хочешь?» «Хочу». Зло сощурился он. «Язык за зубами держать умеешь? Сомневаешься?» Игоря я знал с начальной школы, он учился в параллельном классе, и хотя особенно с ним не общался, слышал, что пацан он правильный. «Нет, но дело серьезное, сам понимаешь. Твои к ментам ходили? Зачем? Сказали же, что нельзя, что Ирку убьют. А вообще дядька твой что делать думает? Деньги ищет. Нашел? Да куда там? Ходил с утра к этим уродам, просил сумму сбавить или отсрочку дать. И чего? Да ничего. По лицу надавали и выкинули. А куда ходил? Где у них точка?» Точка на нашем местном сленге означала что-то вроде базы, и Игорь меня понял, но подробностей не знал. «Не в курсе, мне не докладывали». Хмыкнув, покачал головой он. «Самое важное во все времена – это информация. Что тогда, что сейчас, что потом. Владеешь информацией, владеешь миром. Так, кажется, кто-то говорил. Узнать сможешь? Наверняка я бы мог и сам выяснить, но для этого нужно время, а его у меня нет. Думаю, бандиты конца срока ждать не будут, тем более дядя Слава сам к ним приходил, а уж что могут сделать с девчонкой, которую не собираются отдавать, вообще молчу». «Тебе зачем?» – прищурился Игорь. «Говорит, что собираюсь действовать в одиночку, я не стал, а сославшись на неких крутых знакомых, сказал, что они могут помочь». Не уточняя и не переспрашивая, Игорь кивнул и, бросив короткое «жди», рысцой рванул в сторону домов. Ждать пришлось недолго. Карьероуправление старое, там тусуются. Запыхавшись, принес он нужную информацию. «Отлично. Вечером свободен, а что требуется? Сестру заберешь, когда ее выведут оттуда. Сможешь?» Я понимал, насколько неубедительно это звучит, но как утопающий хватается за соломинку, так и Игорек схватился за призрачную возможность помочь. Опять же, сложность поставленной задачи я понимал, опыт проведения подобных операций богатый, и будь на месте бандитов нормальные бойцы, я бы даже и не задумался о подобном. Но тут не бойцы, тут возомнившие о себе невесть что быдло-то, поэтому шанс на успех высокий. Ну а что, план как план. Проберусь за периметр, выясню, где девочка, передам ее брату и зачищу всех, до кого дотянусь. Определившись, долго не рассусоливал, времени до вечера немного, поэтому, выгнав из гаража мотоцикл, съездил за припрятанным оружием. Достал, сунул в сумку и обратно. Карьероуправление не особенно далеко, но в стороне от основной застройки, и расположено так, что незамеченным по светлу подобраться можно только со стороны самого карьера, топать до которого весьма прилично. Можно попробовать ночью, но без спецсредств я ничего не увижу, а осмотреться на месте просто необходимо. Проберусь внутрь, отлежусь до темноты, а там уже и за дело. Возьми дома бинты, вату, спирт, если есть. Инструктировал я Игоря, вполне резонно предполагая, что девочке может потребоваться помощь. Да и не только ей, иду напролом, без подготовки, всякое может случиться. Вопросов мой помощник не задавал, молча кивнул, и, договорившись о месте встречи, Мы разбежались. Он за бинтами, я на карьер. Позже, лет через 10, этот пустырь застроит коттеджами, но пока тут ничего нет, поэтому и обходить приходится по очень большому радиусу. Долго-недолго, а спустя час я уже на месте. Теперь спуск до воды, и по заросшему бережку на тропинку. Пробежался, немножко ползком, и вот уже впереди видна цель, широкое двухэтажное строение, бывший трест карьера управления. Здание не заброшено, пока только законсервировано из-за затопления самого карьера. Ну а братки, видимо, договорились с кем-то из ответственных, да и используют как базу. Устроив себе лёжку в кустах челиги, долго присматривался. Определил места удобные для наблюдения за периметром, прикинул, где должны проходить маршруты караулов, но никого так и не увидел. Либо тут такие спецы хитро сделанные, либо им просто плевать на охрану. Своим глазам я верю, опыта мне не занимать, поэтому склоняюсь ко второму варианту, бандосы наглые и беспечны. Ну а что, их здесь много, почти все при пушках. Чего им бояться? Ментов, руб за 100, те в доле. Наверняка не все, но кто-то из руководства точно, иначе не стали бы эти уроды такой беспредел творить. Оставшееся до темноты время я провел также наблюдая, но все было тихо, никому этот периметр нафиг не сдался. Стемнело, и я пошел. Автомат на спине, нож в ножнах на поясе, в руке тульский токарев с глушителем, и галстук пионерский на лице вместо маски, просто не нашел ничего лучше. Дошел до здания, ткнулся в первую же дверь, открыто. Заглянул, никого, и голоса где-то дальше. Проскользнул тихонечко, встал у стенки, снова прислушался. В комнате напротив разговаривали трое. «Ха, да я тебе точно говорю, гадом буду, бля!» — эмоционально выкрикнул первый. «Да ну нах, не может того быть, не звизди!» — куда более спокойно отвечал ему второй. «Заткнитесь уже, задолбали сраться!» — прервал их третий. Стараясь даже не дышать, я наклонился и снизу заглянул в комнату. Один, сильно побитый, наверняка из тех, что приходили в мастерскую, на диване сидит, второй, спиной к дверям на кресле, третий же стоит у раскрытого шкафа и что-то там высматривает. Оружие видно только у того, что в кресле. Времени не так много, поэтому откладывать не стал. Просто вышел и трижды нажал на курок, тем, что лицом ко мне, четко в лоб, стоячему в ухо. Зашел в комнату, осмотрелся, больше никого, зато оружие в достатке, как и предполагалось. Старенький обрез на столе, его сразу не заметил, Макару одного бандюка и револьверу второго. Судя по всему, это и есть пост, но ни раций, ни каких-то других средств связи в помещении не наблюдается. Обрез не тронул, хлопотно с ним, пистолеты же сунул в рюкзак и, закрыв дверь на ключ снаружи, двинулся дальше по коридору. Дверь слева, прислушался, тихо, толкнул, заперто и света нет. Пошел вперед, проверяя все попадающиеся помещения. Подходя к центральному входу, услышал шаги и едва успел нырнуть в какую-то кладовку. Двое, по всей видимости, идут туда, откуда я только что пришел. Пропустил их и, убедившись, что никого больше нет, дважды нажал на спусковой крючок. Пистолет негромко сделал пиф-паф, и оба бандита синхронно упали на бетонный пол коридора. Быстро пробежал до лестницы, выглянул. Чисто. Вернувшись обратно к трупам, запихнул их обоих в кладовку. Пол в крови, но вытирать времени нет. Прямо по коридору снова раздались шаги, и, судя по цоканью каблуков, эта женщина едва успел спрятаться. Вот кого-кого, а бабу я тут встретить не ожидал, просто не подумал. И нет, никакой сентиментальности, здесь как на войне, если по ту сторону, значит враг. Медик, снайпер, оператор ПЛА, женщин среди них хватало. Пропустив также вперед, вышел следом и, зажав ладонью рот, затащил в одну из пустующих комнат. Еще одно упущение, пленных брать не рассчитывал, не взял с собой ни тряпок, никаких кляп сделать, ни веревки руки связать. «Я уберу руку, только ты не ори, пикнешь, пристрелю». Стараясь изменить голос, хрипло прошептал я ей прямо в ухо. Девушка мелко-мелко закивала, и когда я убрал руку, шумно задышала. В короткой юбке, невысокая, лица я не видел, но фигурка ладная, наверняка она была здесь по работе. «Не поворачивайся, сейчас буду задавать вопросы, отвечай тихо и четко, переспрашивать не стану». «Поняла?» «Да». Чуть пискнув, кротко ответила девушка. «Сколько человек в здании?» «Точно не знаю, 10 или около того». «Тимур с Гогой здесь?» «Да». «Кто еще?» «Пекарь с Мокрухой?» «Тоже». «Где они?» «На втором этаже, в столовой сидят». «Бухают?» «Да». Бабы есть еще кроме тебя, Ленка Пенкина, и девчонка какая-то мелкая, ее в красной комнате держат. В красной, ну красный уголок где был, там она. Столовая где? Наверх и сразу направо, двойная дверь. Покорно ответила девушка. Жаль, скотча с собой нет, спеленал бы, и нормально. А так придется придумывать, куда ее теперь девать. Может, тоже в кладовку? Покойников боишься? Чего? Судя по реакции, покойников она боялась. Поэтому я ее все же связал подручными средствами, и сунув в рот кляп, так чтобы не задохнулась, закрыл в комнате. Посидит, ничего с ней не сделается, может, профессию свою бросит. Сам же пошел дальше. Какая-никакая, а информация у меня была. 10 человек, конечно, многовато, всех сходу не положу, поэтому придется что-то думать. Осторожно поднявшись на второй этаж, замер у лестницы. Шум из столовой говорил о том, что веселье в самом разгаре, и можно не торопиться. По идее, лучше дождаться, когда выйдут воздухом подышать, или еще какая оказия случится. А пока красный уголок. Тянуть не стал, предчувствие нехорошее появилось, поэтому осмотрелся, и ходу. В коридоре никого не было, но в любой момент из столовой могли выйти. Но вот и нужная дверь. Никаких табличек на ней нет, а то, что это именно красный уголок, понял по доносившимся изнутри всхлипом и сопению. Беззвучно повернул ручку, не заперто. Главное, чтобы девчонка орать не стала. Да и вообще, надо бы дождаться, когда насильник закончит, и шлепнуть его на выходе. Но опять же, в пустом коридоре стоять не вариант. Любой, кто выйдет из столовой, или поднимется снизу, сразу меня срисует. Поэтому надо рисковать. Достал из-за пояса пистолет, и также тихонько приоткрыв створку двери, заглянул. Картина ожидаемая, девчонка к столу прижата, насильник юбку задрал, и сзади пристроившись, наяривает самозабвенно. Ку-ку, прицелившись, тихонько окликнул я. Бля, братан, ты не, повернувшись на звук, успел сказать урод, прежде чем пуля пробила ему голову. Тело еще не упало, а я уже подскочил к девчонке и быстрым движением зажал ей рот. Если крикнет, выбраться отсюда будет гораздо сложнее, если вообще возможно. Труп насильника шумно свалился на пол. «Не бойся и не кричи. Я за тобой, меня папа твой прислал», – зашептал я. Девчонка захныкала, явно силясь что-то сказать. «Ира, ты не будешь кричать?» – замотала головой, и я убрал руку. На удивление, она даже не пикнула. Молча поправила юбку, запахнула то, что осталось от блузки, и осторожно посмотрела на меня. Не уверен, но мне показалось, что где-то я ее уже видел. «Не бойся, Ириш, выведу тебя отсюда. Ты главное не кричи, а то эти услышат раньше времени». «Готово?» – девчонка кивнула. «Давай руку, и пошли. Старайся не топать». Выглянув в коридор и убедившись, что снаружи никого нет, я буквально выдернул ее из комнаты. В последний момент она почему-то заупрямилась, а спустя секунду вообще обмякла. «Назад? Не вариант. Если решил уходить, значит, надо уходить». Сунув оружие за пояс, поправил автомат на спине, подтянул лямки рюкзака и, взяв девчонку на руки, быстро зашагал к лестнице. Расстояние плевое, шагов 15, не больше, но если заметит, то все, хана. Обошлось. Вынес, уложил снаружи на траву возле забора, и сразу обратно. Очнется раньше, дорогу найдет, луна яркая, да и огни поселка не заметить невозможно, сориентируется, не маленькая. Мне же остается самая малость, доделать начатое. Пистолет за пояс, автомат в руки. Жаль, брони никакой нет, на будущее надо бы озаботиться. Подумал, но сам себя одернул. Никакой войны больше, дело доделаю, и все, хорош, мирно жить надо, тем более когда второй шанс мне дали. Спокойно подойдя к дверям в столовую, передернул затвор, и взявшись за ручку, достал гранату. Чека, дверь, взрыв, захожу, стреляю. Все про все, полминуты, не больше. Убедившись, что мертвы все кроме второй проститутки, та забилась в угол и скулит, я собрал трофей, и демонстративно повысив голос сказал, якобы в рацию. Третий закончил, уходим, как поняли. Прием, не факт, что девка вспомнит, но если такое все же случится, ментам будет о чем подумать, пусть гадают, что тут за спецы поработали. Уже на выходе случайно пнул отвалившийся от взрыва кусок штукатурки, поднял его, и на полу, прямо между трупов и луж крови, старательно нарисовал стрелу. Получилось так себе, штукатурка не мел, но смысл понятен. Если есть уже слухи про белую стрелу, хорошо, одним больше будет, ну а если нет, тоже ничего страшного, надо же с чего-то начинать, дальше тянуть не стал, вышел тем же путем, пробежал до забора, и растолкав так и валяющуюся в отключке Ирину, позволил себе перевести дух. Оставалась самая малость. «Пойдешь вон к той посадке», пальцем показал ей на кучку карагачей возле крайних домов, «там тебя встретят и отведут к отцу. Про меня никому не рассказывай, если будут спрашивать, скажешь, что никого не видела, а сбежала, когда стрельба началась». «Поняла», девушка кивнула. «Вот и славно, а теперь иди. В таком состоянии быстро передвигаться она не сможет, а я как раз успею припрятать оружие, снять камуфляж, и встречу ее там», сделав вид, что вообще ни при чем. Задумка, конечно, совсем не гениальная, но для девчонки пойдет, она и так в шоке, пережила столько. Успел пик в пик, пушки зарыл вместе с рюкзаком, перчатки со спецовкой по пути выкинул, галстук в карман сунул, пожалел. «Привет, ты Ирина?» Стараясь держаться естественно и не напугать девушку своим появлением, спросил я. «Да, Ирина». Голос ее показался мне, если не бодрым, то куда более уверенным, чем был 15 минут назад. Видимо, пока дошла сюда, подуспокоилась, да и в порядок себя привела. «Пойдем со мной, тут недалеко брат твой двоюродный ждет». И мы пошли. Я впереди, она сзади. Молча и сосредоточена. А главное, почти бесшумно. Из-за этого, чтобы не потерять ее, я постоянно оборачивался. И в момент, когда луна особенно ярко осветила лицо моей спутницы, вспомнил, где я ее видел. Сначала подумал, не может такого быть, но обернувшись еще раз, убедился в правильности своих предположений. Так-то я не вундеркинд, но память на лица имеется. Ошибки быть не может. За мной шагала несостоявшаяся жертва насильников в парке. Вот так вот, сначала Вадик, теперь девчонка. Уже не случайность, закономерность. Похоже, правду говорят, как на роду написано, так и будет. Голос анархизма, Н1, Москва. Экономический хаос сегодня – реальность, и вся тяжесть социальных потрясений ляжет на простой народ. Верховный Совет СССР зациклился на отдельных законах и то и дело ставит новые заплаты на расползающийся старый кафтан. Президент начался с склоки с Верховным Советом Литвы, а в стране растет число недовольных и обиженных, миллионы проходят через советские тюрьмы и подвергаются советским специфическим унижениям. Нарастает критическая масса. Глава 11. Я думал, что в отсутствии интернета новости распространяются не так быстро, но уже к обеду гудел весь город. Что только не говорили, и месть за убийство какого-то начальника, и появление нового смотрящего, и чуть ли не инопланетян приплетали, но по итогу все вылилось в две версии. Разборки между братвой и ментовской беспрел. Версия первая строилась на недавнем покушении, когда стреляли в одного из авторитетов, смотрящего соседнего городка по кличке Валет, с которым у Тимура якобы были какие-то терки. Ну а про ментовский беспредел говорить стали из-за показаний той проститутки, она все-таки не совсем оглохшей оказалась, не пропали мои старания. Как бы там ни было, про похищение девочки и наезд пока молчали и менты, и бандиты. Возможно, потом займутся, но там не подкопаешься, у всех кооператоров, включая отца, было железное алиби. Пригласив к себе в мастерскую знакомого участкового, они до ночи искали выход из сложившейся ситуации, а у меня продолжалась учеба. Как ни крути, третий курс, пришлось поднапрячься. Не скажу, что совсем туго, но подготовка и заучивание материала отнимает кучу времени. Плюс постоянные доклады, коллоквиумы и прочая дребедень. Мне, привыкшему к доступности информации, с этим было вдвойне тяжело. Любой, маломальски значимый реферат, прямая дорога в читальный зал библиотеки. На руки книги практически не дают, ксерокса нету, поэтому все, что нароешь, старательно записываешь в тетрадку. Посмотрел, почем компьютер взять можно, такой, чтобы с принтером, оказалось не только баснословно дорого, но и жуткий дефицит. Отечественные экземпляры еще как-то можно было достать, а вот с иномарками вообще глухо. Оно так всегда с импортом было, а тут еще с прошлого года все импортные компьютеры обкладывались ввозной пошлиной в 5000 рублей, что сделало и так немаленький ценник просто космическим. Теоретически можно попытаться достать через завод, там за особые заслуги выдавали талоны на приобретение такой техники, но опять же, где официально взять столько денег? Поэтому, разочаровавшись, мысли о компьютере я отложил до лучших времен, твердо зная, что они обязательно наступят. «Мам, пап, а где машинку печатную достать можно?» — спросил я как-то у родителей. Отец только плечами пожал, а мама заинтересовалась. «А зачем тебе?» «Да вот, печатать научиться хочу, от руки писать долго, а рефератов и курсовых, вагон и маленькая тележка». Мама задумалась, потом сказала: «Можно до комиссионки доехать, я там была как-то, видела что-то похожее». «А стоит, не знаешь сколько?» «Нет, не обратила внимания, но, думаю, не дешевая вещь». То, что вещь не дешевая, это я и сам понимал, но и писать от руки не хотелось. «Думаешь, проще, чем ручкой будет?» — хмыкнул отец. «Уверен», — ответил я, глядя ему в глаза. «Деньги, то есть, на такое дело?» — спохватилась мама. «Не знаю, как это?» — повернулся отец. «От цены зависит, я скопил кое-что, но не знаю, сколько машинка стоит. Ну смотри, если не сильно дорого, мы с матерью добавим. Только я бы, на твоем месте, попробовал сначала, а то купишь, а работать не сможешь. Мы так станок заказали, торцовочный, и уже вторую неделю настроить не можем, деньги только зря потратили. Про станок я уже не раз слышал, то ли брак попался, то ли сами не так что-то делают. Но где станок, и где машинка? А в комиссионку я все-таки съездил. Думал, это будет что-то вроде барахолки, но оказалось вполне приличное место, где о дефиците, казалось, никогда и не слышали. Магнитофоны в ассортименте, от отечественной романтики на бобинах, до красивого японского двухкассетника, видеомагнитофонов штук 5 разных, холодильников несколько, телевизоры, фотоаппараты, коньки, санки, коляски, шкафы, тумбочки и даже огромный рояль. Не было здесь только печатной машинки, зато был компьютер с запредельным ценником в 7000, и, как сказала женщина-продавец, это еще по-божески. Я бы, может, и заинтересовался, но посмотрел на параметры и передумал. Процессор частотой 5 МГц и 256 КБ оперативки. Честно говоря, я думал, что найду что-нибудь типа Pentium'а начальных версий, но, похоже, переоценил теперешний прогресс, для такой техники время еще не пришло. А принтер есть у вас? Уже из простого любопытства поинтересовался я у женщины. Нет, был один, долго стоял, но забрали, развела та руками. Так-то ассортимент неплохой, особенно с поправкой на время, но цены... Швах полный. Если считать в москвичах, то за те деньги, что отдавал отец за машину, здесь можно купить пару телевизоров, японский магнитофон и саночки. Хотя, справедливости ради, тут мое мнение не совсем авторитетно, ведь как бы я ни старался, все равно смотрю глазами человека из будущего, для которого все эти дефицитные новинки просто древняя рухлядь, в крайнем случае антиквариат. Расстроившись, пошел на остановку. Надо было еще в институт заехать, взять лекции у ребят, чтобы потом до ночи переписывать. Не то чтобы не мог забить на это дело, на трояк всегда натяну, но не хотелось начинать год с плохих оценок, тем более по физике. «Здорово, пионер!» Уже у остановки встретился Игорь. «В институт?» – спросил он. «Да, привет. А ты тут чего? Район от нашего не близкий, поэтому встреча вполне могла быть не случайной. В аптеку ездил, в нашей не было». «Вот, сюда предки послали. Ирине?» «Догадался я. Ага, ей. А что за лекарство?» «Да там много всяких. У меня полный карман рецептов», — похлопал по карману на куртке Игорь. «Помочь чем-нибудь?» «Нет, спасибо. Ты же не аптекарь». «Ну да, не аптекарь», — улыбнулся я. «Кстати, тут это, спасибо тебе хотел сказать. Я ж не поверил сначала. Ты извини, теперь вот вижу, что зря. Не парься. Я бы тоже не поверил. Надеюсь, ты никому не рассказал?» «Нет, что ты, мы же договорились». Я видел, что Игорек сгорает от любопытства, но помочь ему ничем не мог. Придумывать не хотелось, да и что тут еще придумать? Хотя, про белую стрелу слышал? «Нет, а что это?» «Поинтересуйся, и пока замнем эту тему, если что, я тебя не видел, ты меня тоже». «Понял, я уже сомневался, правильно ли сделал, нарисовав стрелу». Но в тот момент мне это показалось хорошей идеей. Если слух такой уже ходит, менты вряд ли станут шибко упираться, может, официально и не признают, но как минимум подсознательно будут на стороне неизвестных героев.